Глава 10. «У меня дома просто шаром покати», — смущенно объяснил Богдан, когда заглушил двигатель на парковке супермаркета. «Кроме того, тут есть зоомагазин». «Супер», — устало кивнула я. «Последний рывок, да?» «Да», — улыбнулся он. Чтобы дело пошло быстрее, мне было решено отправить во фруктовый отдел. Богдан ушел в мясной, с медвежонком. На моих руках он начинал кружиться и тявкать на всех прохожих, а у Богдана почему-то затихал, стоило тому строго взглянуть из-под лобья. «Я работал с трудными подростками», — объяснил Богдан. В зоомагазин мы пришли вместе, и медвежонок обзавелся поводком, нормальным кормом и мисками. Еще нам выдали несколько препаратов, актуальных для подобранного с улицы щенка. «Придется тебя нафаршировать как следует», — сообщил щенку Богдан. — Ничего не поделать. Когда мы вышли к машине с двумя полными тележками, меня попустило после пережитого. Шопинг лечит. Уже сидя в машине, я на полном ходу подавала Богдану попеременно то хот-дог, то кофе и устало возмущалась. Не моргнув глазом, отправил кого-то в меня стрелять. Да как он мог? Одно дело жечь мне в детстве волосы и подкладывать в портфель пауков, но убить. Что бы сказал его отец? Богдан молча жевал. Интересно, а все же реально его посадить за это? Посадить можно кого угодно, спокойно ответил Богдан после большого глотка кофе. Но я не знаю, какие возможности у тех, кто все это провернул. Если проведут нормальное следствие и изымут вещдоки, то никому не отвертеться. Если у вас все документы хранятся в корпоративной сети, Финдир не сможет их вытащить так, чтобы это скрыть. Даже если по удаленке доберется до файлов, это все равно заметят. Поэтому, если Миртов подберет яйца с полки. Что? Усмехнулась я. Вместо того, чтобы невнятно мычать, стукнет по столу кулаком и поспособствует следствию. И тогда попадутся там все: и Вадик, и Финдир, и все остальные, если есть кто причастный. «Вот зачем это мне было надо?» — вздохнула я и шмыгнула носом. «Я всегда думала, что неудача Вадика меня порадует. Ну, когда его из компании выкинут с позором. Он бы получил то, что заслуживал. Но я никогда не желала ему смерти. Ну, а я-то смерти точно не заслужила». «Давай забудем про Вадика», — предложил серьезно Богдан. «Я тебя достала». «Нет, но он чуть не похоронил нас сегодня. Я считаю, что с него хватит внимания». «Ты прав», — решительно закивала я. «К черту его. Тем более, что со съеденным хот-догом у меня открылось второе дыхание, и в голове закопошились вопросы. А что дальше? Как долго придется прятаться? Ведь следствие может идти не один месяц. А так ли безопасно вдали от города? А что с работой? Может, я не должна была добраться до Анатолия Михайловича? Поэтому меня и попытались убить. А теперь поздно, и мне ничего не грозит. Ладно, все потом. Пока что я понимаю всего несколько вещей. Первое — я встречаюсь с Богданом. Второе — он заслуживает доверия, и он спас мне жизнь. Третье — мне нужно выжить во всей этой заварушке. Сама я не справлюсь. И это шокировало больше всего. Я так старалась научиться быть независимой и сильной всю сознательную жизнь, а оказалась совершенно беспомощной. Снова. Погруженная в мысли о случившемся, я не сразу заметила, что мы свернули на какую-то грунтовую дорогу. И довольно продолжительное время по ней едем. Эта дорога... Все нормально, не нервничай. Богдан будто ожидал этого. Скоро будет нормальная дорога. А что тут за поселок? Забеспокоилась я. Ни знака, ни дороги. Ты можешь подождать и увидеть все своими глазами? Укоризненно глянул он на меня. Выпрыгнуть из машины и сбежать от меня все равно уже не получится. Не самая лучшая твоя шутка, насупилась я. Прости. Но ты поддаешься на чужие провокации и перестаешь мне доверять. Тяжелый день. Понимаю. Но не у тебя одной. Начнешь драться, закинув багажник. Он глянул на меня и примирительно усмехнулся. «Я заслуживаю твоего доверия, говорил уже». «Ладно, прости». И правда, вскоре мы оказались у пропускного пункта. До такого внушительного, что я сжалась на сиденье и притихла, пока Богдан показывал пропуск. Будто в какое-то секретное учреждение проезжаем. «А девушка?» — глянул на меня сурово охранник. «Моя девушка», — хмуро констатировал Богдан. «Ладно, проезжайте». «Ничего себе», — прошептала я, воровато оглядываясь назад, когда мы удалились от пункта. «А то», — недовольно хмурился Богдан. «Все устраивает. Дорога нормальная?» Дорога действительно оказалась на высоте, от самого пункта пропуска. А стоило ей вильнуть, и за деревьями замелькали горящими окнами дома. Фонари и вывески осветили аккуратные тротуары, детские площадки и магазины. «Прикольно тут», — крутила я головой. «Вообще бы не подумала, что ты тут живешь». «А где бы ты подумала, я мог жить?» — усмехнулся Богдан. «Ну, не знаю», — протянула я. «Квартиру где-нибудь в городе снимал». «Снимал?» — веселился он. «Ты выглядишь эффектно на своем мотоцикле, но не очень прагматично. Зимой на мотоцикле холодно и мокро, а выглядит он дорого, как и ты сам». «Мне просто не холодно», — улыбался он. «А по московским пробкам самое то. Я пока что ценю скорость и контроль». Но увести меня, медвежонка и гору пакетов на мотоцикле бы не получилось. Еще вчера у меня не было всего этого, и я даже не думал, что будет. Пожал он широкими плечами. «Но медвежонок поселится дома. Ты спокойно сядешь на мотоцикл мне за спину. А горы пакетов — это проблема, да». Я было спохватилась, что слишком забегаю вперед с пакетами и медвежонком. Критикую его образ жизни. Но тут он свернул на площадку сразу за поворотом. «Приехали. Посиди, пока я открою ворота». «Ничего себе!» — прошептала я, когда он вышел. За воротами оказался небольшой ухоженный двор, выложенный серой плиткой. Сам дом был построен среди леса, как и все дома в поселке. Корабельные сосны возмывали в небо за забором, а вокруг дома росли низкорослые елки вперемешку с осинами, что, впрочем, оставляло достаточно пространства. А дышалось тут как на курорте. Когда Богдан включил лампу на веранде и все вокруг залило теплым желтым светом, внутри у меня окончательно отпустило. «Классно тут», — улыбнулась я, осматриваясь. Медвежонок в руках вовсю рвался на волю, но я так устала, что бегать за ним вообще не улыбалась. «Отпусти его», — посоветовал Богдан. «Ему со двора никуда не деться». «Ладно». И негодник радостно ускакал в темноту к деревьям. «Иди в дом, я сам все перенесу». «Нет, все же перестать быть независимой и сильной приятно». Я с интересом осматривалась с крыльца, гадая, откуда все же у Богдана такой дом в столь непривычном месте. А вдруг он не один живет? «Проходи». И Богдан толкнул дверь, проходя первым с несколькими пакетами. Замерев на пороге, я пришла к выводу, что передо мной холостяцкое жилище. Все тут было лаконично и со смыслом. С порога взгляд упирался в небольшую гостиную, созданную для того, чтобы посидеть с друзьями. Низкий стол, кожаный диван и пара кресел, а также плоский телевизор на стенке. Все. Справа настолько небольшая кухня, что готовить вдвоем на ней не выйдет. Вся мебель, столешница, пол и стены из дерева одного цвета. Даже холодильник, который открыл Богдан, чтобы убрать продукты, оказался скрыт под деревянной дверцей. «Ты один живешь, да?» — задала я глупый вопрос. «Конечно». Выглянул он из-за дверцы. «А что?» «Я ничего о тебе не знаю. Ну, кроме того, что ты сидел. Я все расскажу». И он закрыл дверцу холодильника, загадочно улыбаясь. «Только не сегодня». «Ой, ты говорил, что рос в детдоме, а я и забыла». Стушевалась я окончательно. «Прости». «Аля, успокойся уже. Сядь на диван, расслабься. Вино будешь?» «Буду. А в душ можно?» «Можно. Пошли». Богдан проводил меня на второй этаж. Лестница вывела прямо в спальню. Лаконичную мужскую комнату с большой кроватью и полным отсутствием декора. Стены, потолок и пол обшиты темным деревом. А небольшое узкое окно вряд ли давало достаточно света. И это было странно. Но когда Богдан щелкнул выключателем, пространство ожило и стало уютней благодаря нижней подсветке. В ванной же оказалось так светло, что я даже зажмурилась в первые секунды. «Вау!» Округлила я глаза на большую угловую ванну, в которой поместилась бы и я, и Богдан, и еще кто-нибудь. Наверное, на то она и была рассчитана. Думаю, Богдан пользовался спросом и мог позволить себе сразу пару девушек на ночь. Боже, ну о чем я думаю? «Красиво», — пискнула я глупая. «Разберешься с душем?» «Угу», — закивала я слишком энергично. «Спасибо, Богдан». «Полотенце сейчас принесу». Одарил он меня насмешливым взглядом и вышел. Я принялась стягивать с себя одежду, но на джинсах притормозила. Он же придет сейчас, а я тут с голой попой. Но с другой стороны, мы же встречаемся теперь. Вот как в одном дне могут уместиться такие разные вопросы? Доживу ли я до вечера и светить ли мне попой перед Богданом, если он предложил встречаться? «Аль», — я вздрогнула и подскочила с крышки унитаза. «Начинаю сомневаться, что ты разберешься с душем», — усмехнулся Богдан, наблюдая за моей суетой. «Может, тебе помочь?» «Я просто села посидеть». «А», — многозначительно протянул он. «Все говорит за то, что тебе пора полежать». «Я так просто не сдамся», — заявила я, отбирая у Богдана полотенце. «Выходи давай».